хотел выбежать. Увел его в курительную комнату, где узнал, что это был гражданин Есенин. 5 мая из Народного суда Краснопресненского района начальнику 46-го отделения милиции пришло поручение о вручении повестки Есенину на 8 мая. 27 мая нарсуд постановил предать поэта суду, но он постоянного места жительства не имел, по повесткам не являлся. Есенин в Москве появляется эпизодически. Он уехал в Ленинград, а когда возвратился обратно, его ждало горестное событие. Неожиданно скончался поэт Александр Ширяевец Абрамов, чье творчество он высоко ценил. 15 мая Ширяевца хоронили на Ваганьковском кладбище. Прощальные речи неожиданно приобрели политический характер. Вдруг над гробом в свежей весенней зелени запел соловей. Все смолкли. Есенин разрыдался, его долго не могли успокоить. На смерть близкого друга Есенин откликнулся стихотворением: «Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать». Он неоднократно завещал похоронить его рядом с Ширяевцем. Работая над биографией поэта, я неоднократно встречался с утверждением специалистов, что Есенин стремился на Кавказ и в Среднюю Азию, чтобы там изучить древнюю восточную поэзию и философию. В какой-то степени, возможно, это утверждение обоснованно. Но только в какой-то. Теперь я установил основную причину его поездок в эти регионы. Там он скрывался от преследования ГПУ, милиции и суда. 3 сентября 1924 года поэт неожиданно для всех приобрел билет в Баку. Сергей Александрович продал песнь отделу массовой литературы, получил деньги и уехал на Кавказ. В одном из писем извещала Бенеславская. Примерно 9 сентября Есенин поселился в бакинской гостинице «Новая Европа». Известны несколько случаев покушения на его жизнь, но случай в Баку был наиболее реальным. В этой гостинице под фамилией Ильин проживал уже упоминавшийся Яков Блюмкин. В тот период он возглавлял отдел ГПУ по террористической деятельности в Персии, Турции, Афганистане и так далее. Блюмкин неоднократно похвалялся своими кровавыми делами в подвалах Лубянки и даже приглашал знакомых посмотреть расстрелы. Здесь он поднял пистолет на Сергея Есенина. Поэт вынужден был бросить свои вещи и бежать в Тифлис. Позже ходили слухи, что Блюмкин якобы приревновал свою жену. Однако эти предположения не имеют доказательств. Блюмкин жил в Баку без жены, ненавидел Есенина и не мог не узнать себя в строчках «Ни злодей я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам». Есенин никогда не был трусом. Через 10 дней он снова возвратился в Баку, готовый